Лера Деревянкина. «Ты моя катастрофа». Роман. Читает Алиса Поздняк. Глава первая. Май 2020-го. Эля. «Эй, жалкая!» — доносится откуда-то сбоку. «Нет, только не сегодня, не сейчас!» Денис хватает меня за руку и тащит за собой. Денис Епифанов, на год старше и учится в 9-м, парень, который всегда вызывает во мне довольно сильное чувство омерзения. «Да отпусти же! У меня сейчас урок!» — кричу я. «Не гони! Это был последний!» Денис заталкивает меня в мужской туалет. «Зачем ты меня сюда притащил?» «Мы не одни. Здесь еще несколько его одноклассников, среди которых я сразу вижу его». Ян лениво опирается о подоконник и холодным пустым взглядом смотрит в нашу сторону. «Ну, конечно, Ян тут. И все, что сейчас происходит, конечно, происходит с его одобрения». «Как зачем? Мы решили поздравить тебя с днем рождения лично. Все же 15 лет один раз в жизни. Такой день ты обязана запомнить». Денис мерзко смеется. Этого урода не смущает даже то, что мы находимся в школе и что в любой момент сюда может кто-то войти. Я буду кричать. «Мы на это и рассчитывали». Ни капли сочувствия. Зачем-то смотрю на Яна. В его глазах все тот же холод. Ну а что я рассчитывала в них увидеть? Те времена, когда он защищал и оберегал меня от всякого дерьма типа Дениса, прошли. Он больше мне не поможет. Денис стоит ближе к двери, я не могу убежать, пока он там. Значит, единственное, что мне остается, это сделать так, чтобы он потерял бдительность. Эти уроды действительно не знают границ. Что ж... Дрожащими руками снимаю с себя свитер и начинаю расстегивать пуговицы на блузке. Парни свистят, я смотрю на кафельный пол и никуда больше пытаюсь убедить себя в том, что это происходит не со мной. Блузка расстегнута. Теперь они видят мое белье. Поворачиваюсь к Денису. Мне нужно поменяться с ним местами, встать ближе к двери. Делаю над собой усилие и поднимаю голову. Парень ожидаемо смотрит на мою грудь. Он дотрагивается до моего плеча, и я едва заставляю себя устоять на месте. Еще немного, и я сбегу. Не хочу думать о том, что будет, если у меня ничего не получится. Он скидывает блузку с плеч, и теперь она висит на локтях. Господи. «Не плачь, тебе понравится», — говорит парень. «Я что, плачу?» Словно в подтверждение что-то мокрое, конечно же, слеза, падает на ключицу. Я не должна плакать. Не перед ними. «Пусть идет». Это голос Яна. Точно он. Противно смотреть. «Ну, чувак!» Епифанову такой расклад не нравится, но я, он и все присутствующие здесь прекрасно понимаем, что решать не ему. Яну не надо повторять дважды. Я подхватываю свитер и вылетаю из туалета, на ходу поправляя блузку. Оказавшись в коридоре, даю волю слезам. Я не обманываюсь. Мне не за что благодарить Яна, потому что все, что произошло и что происходило со мной последний год, — его вина. И сейчас он мог вмешаться в самом начале, но не сделал этого. Он это допустил. Все это. Прежде чем зайти домой, несколько минут вглядываюсь в свое лицо через фронталку на телефоне, чтобы убедиться в том, что следов моих недавних слез не осталось. Не хочу, чтобы родители переживали. Дома пахнет жареным мясом с большим количеством специй. Я обожаю большое количество специй, особенно перца. 15 лет — один раз в жизни. Такой день ты обязана запомнить. Теперь уж точно запомню, спасибо. Мозг зачем-то возвращает меня снова и снова в школьный туалет, поэтому прежде чем сесть за стол, я полчаса стою под горячим, почти кипяточным душем. Аппетита у меня нет, но я не могу сказать маме, что не буду ее фирменную индейку с брусничным соусом. Только вот стоит нам сесть за стол, как звенит входной звонок. Мама встает и идет в коридор, а через минуту возвращается на кухню с какой-то подозрительной улыбкой. «Милая, Тебя. Меня. В коридоре мне улыбается тетя Галя. Рядом с ней стоит Ян. В руках у него огромный букет роз венозного цвета. Больших, колючих. Элечка, с днем рождения, дорогая! Тетя Галя обнимает меня и целует в обе щеки. А это тебе. Ян сказал, что ты любишь розы. Розы я не люблю, а красные розы ненавижу. И Ян об этом прекрасно знает. Галюш, да вы проходите, чего в коридоре стоять? Мама даже не догадывается о том, что происходило всего несколько часов назад. «Да мы быстро. Нам надо вещи собирать», — отвечает мама Яна. «Вещи? А куда вы собираетесь? В лагерь?» Янчик просил не говорить, но сейчас уже все решено. Его взяли в сборную, но теперь ему придется переезжать в Чехов. Женщина с гордостью смотрит на своего сына. Ян же за все это время не проронил ни слова. Чехов? Ян уезжает? Навсегда? Мои поздравления! Мы в тебе не сомневались, да, Эль? Затем мама обращается к Яну. И когда уезжаешь? Через 3 дня. Отвечает он немногословно. Через 3 дня Ян уезжает. Мне не послышалось? Хорошо, что у вас есть все эти ваши соцсети и контакты. Сможете общаться даже на расстоянии. ВКонтакте, мам. А сама уже смакую мысль о том, что Яна скоро не будет в городе. Ну да, да, отмахивается мама. Янчик, ты только звони и обещай, что вернешься. Как же тут Эля без тебя будет? Как? Что за вопросы? Замечательно! Обещаю. Отвечает Ян и смотрит прямо на меня. Обещание звучит зловеще. «Давайте, вставайте, я вас сфотографирую на память». И, не дожидаясь ответа, тетя Галя подталкивает Яна ко мне. «Ближе! Ну что, как не родные? Обнимитесь!» Шипы роз неприятно колют кожу моих ладоней. Справа от меня возвышается Ян. Он близко настолько, насколько дозволено находиться только самым родным людям. В число таких людей Ян не входил. Больше не входил. Его рука опускается на мое плечо, кожа на этом месте вспыхивает. Несколько часов назад там была рука его друга, и он это позволил. «Улыбочку!» Тетя Галя жмет на кнопку, загорается вспышка. «Кто вообще фотографирует со вспышкой? Будь это чем-то важным, я бы обязательно попросила ее перефотографировать. Но сейчас...» Мне все равно. Представление длится несколько минут, затем тетя Галя, еще раз поздравив меня вместе с Яном, уходит. Мама ставит розы в вазу, а я уже представляю, как утром случайно проливаю на них доместос. Через 3 дня Ян действительно уехал. Я выдохнула. С его отъездом о моем существовании в школе больше никто не вспоминал. Через неделю я даже перестала оглядываться по сторонам при пересечении школьных коридоров. Спокойно, не торопясь, обедала в столовой и, наконец-то, стала посещать бассейн. Но как бы я ни врала самой себе, не было ни дня, когда я не думала о Яне и о его обещании вернуться.